Косимо Яб. Гам 3. Книга 3. Жертвуя пешкой. Пролог. «Для меня имеет значение только то, во что ты веришь», — сказал Алан. «Взлом все равно произошел бы даже без моего участия, и плевать, что говорят остальные. Нашелся бы другой козел отпущения. Я просто оказался в нужном месте в неудачное время». «Знаю, мои слова звучат странно, но не верь всему, что услышишь. Все сложнее, чем кажется». Алан начинал путаться в хитросплетении произошедших событий. Пришельцы вторглись на Землю, подключив планету к игре, многопользовательскому ролевому онлайн-симулятору, заменившему собой войны в реальном мире. Роботизированный флот держал под контролем границы виртуальной вселенной, так что, захватив город или какой-либо регион в игре, вы могли управлять им в реальности. Земля оказалась в центре конфликта между двумя конкурирующими фракциями — Хаксларами и Империей. Обе группы стремились расширить свое влияние. У землян было мало времени, неполных 2 года, чтобы подготовиться к ответным действиям. Империя получила преимущество на дипломатическом фронте после того, как несколько дней назад правительство Объединенного мира объявило Хаксларгов врагами государства. «Но ты это сделал», — произнес отец Алана. «Ты взломал Уолл-стрит и спровоцировал крупнейший финансовый кризис современности. Можешь говорить, что все это ложь, что тебя заставили, но это ты нажал на спусковой крючок. Похоже, мы с мамой плохо тебя воспитали. Ты не понимаешь». Алан отвернулся от экрана. Он выполнял приказы Ледоволка, своего бывшего наставника, оказавшегося двойным агентом ПОМ. Ледоволк вместе с Китаной и группой других игроков сумел нанести сокрушительный удар по легиону людей, фракции, борющейся с правительством Объединенного мира. Алану приказали присоединиться к ПОМ и заключить рабский контракт. Он отказался, и за это его убили в игровом мире. Сейчас Алан находился в своих апартаментах на планете городе Керсат, где располагались главные серверы игры. Землю и Керсат разделяло множество световых лет. Рисковая затея — совершить межгалактический перелет, чтобы избавиться от возможных проблем. Но Алан решился на это. Он был предан игре душой и телом. Как его заверили в гильдии «Черная роза», а это были единственные верные союзники, которые у него остались, Керсат вполне безопасен. Здание, где находилась квартира Алана, принадлежало им. «Вы с мамой уже начали играть?» — спросил Алан. «Ты получил капсулы, которые я заказал?» «Мы пытались, но игра не для нас. Осознание того, что все вокруг симуляция, вызывает ощущение нереальности происходящего. Понимаешь?» «Не понимаю», — буркнул Алан. «В итоге мы с мамой решили отправиться в путь на колониальном корабле вместе с нашими друзьями. Это будет настоящее приключение. Хотя, видит Бог, я слишком стар, даже чтобы путешествовать с одного континента на другой. Не говоря уже о галактических перелетах. Зато так нам удастся сбежать от вездесущих журналистов». «Колониальный корабль? Как вас туда взяли?» «Мы сами вызвались. Похоже, они принимают всех желающих, даже родителей разыскиваемых террористов. Обещай, что будешь поступать правильно и позаботишься о собственной безопасности. Я наслушался угроз в твой адрес, черт возьми. Постараюсь, папа. Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю, сын. Что бы ты ни натворил. И помни, если у тебя возникнут какие-нибудь сомнения или проблемы, ты всегда можешь мне позвонить. До свидания». Вызов завершился. Алан поднялся с кресла. Время, проведенное вне виртуального мира, казалось потраченным впустую, бессмысленно. Игра давала ощущение реальности, которое Алан никогда не мог постичь до конца. Его комната была обставлена по-спартански. Из мебели только простой деревянный стол, компьютерные консоли, капсулы из серого металла, устройство для подключения пользователя к игре. Капсула имела овальную форму и представляла собой нечто вроде флоат-камеры. Алан забрался внутрь, погрузив себя в серебряную жидкость. Его сознание померкло.